Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, наобщниками бытия святынь Твоих сподобилось и. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причастите се пречистых Твоих и небесных даров сподобилось и. Но, Владыка человека любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и симы мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать вспоминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так во сего жития исшету надежде живота вечного, присно сущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты боись истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тя у всех я же миси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тя блаже и человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крилу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты боись и хлеб животный, источник святыни, подарок, благих и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь сыя, поля недостойная, да не опалиши меня, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани мя, от всякого дела и слова душетленного, очисти и омы, и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому усиление греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначали же бесплотных, притечу Твоего, премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя». Ты боиси освящение и единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце славы все воссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будь же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стаси одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченной моей души, надежда, покрове, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобила мя си недостойного, причастника бытия, пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия росшая, оживотвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимати пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, и исповедания во ежепети, и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видест очи мои и спасение Твое, ежеиси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славы людей Твоих, Израиля.